но потребовал увеличить выплавку чугуна. Объемы зимних ремонтов были огромными. Колосов беспокоился о специалистах. Вместе со Сипьяном ему удалось притормозить отправку людей, но распоряжение оставалось в силе, и в любую минуту Агаев мог о нем вспомнить. Егоров легко шагал впереди. Юрий шел рядом со Сипьяном и все думал, как продолжить разговор. Снег звонко скрипел под ногами. Огромная луна плыла над осиновой рощей. В небе метались сполохи северного сияния. С деревьев тихо падали хлопья снега и, рассыпаясь, зависали туманными космами. Егоров неожиданно остановился и спросил: «Ну как у тебя семья, Колосов?» «Ничего не пишут». «Да, вот оно дело-то», — вздохнул Егоров и ласково коснулся его плеча. «Ты не теряй надежды. А с коксом? Тут, брат, не один кокс. Положение Дальстроя изменилось. Тихий океан может оказаться коварным. Теперь весь расчет на собственные возможности, а они есть. Возникла необходимость многое производить у себя», — продолжал Егоров. «В Аратукане заканчиваем строительство мартеновского цеха. Вот и будет основа для своего машиностроения. Все необходимое горное оборудование должны производить наши заводы. Спорнинскую автобазу превратим в авторемонтный завод. На Атке организовываем электротехническое производство. На 72-м километре заложили стекольный завод. Гаражи в поселке Стрелка переоборудуем в завод по регенерации резины, масел, и там же организуем производство аккумуляторов. Ну а кокс и огнеупоры попробуем делать на Аркогале». «А люди?» – спросил Колосов. «Это сложней. Придется пересматривать расстановку сил. На механических предприятиях будем использовать женский труд». «Колосов не это имел в виду», – вмешался Сипьян. «Тут черт знает, что творится. Приказали снять специалистов с механизмов. Вы знаете о происшествии на прииске Чкалова?» «Я неправомочен отменять предписание управления лагерей», – уклончиво ответил Егоров. «А как же быть?» – взорвался Сипьян. «Значит, пусть так? На механизмы кого попало? Пусть бьют машины, уродуют людей. А кого будут судить? Стрелочников?» «Не горячись, главный инженер, не горячись. Тебе больше других думать полагается». Егоров шевельнул бровью, усмехнулся. «И я тебя должен учить, как выполнять приказы? Ведь предписывается направлять заключенных, осужденных по статье 58, не в забой, а на тяжелые физические работы. Вот ты и разработай перечень вредных профессий в механической службе. Они ведь приравниваются к тяжелым работам. И дай мне на утверждение. И людей сохранишь, и приказ выполнишь». «Сергей Егорович, а как быть сейчас? Людей могут забрать в любую минуту», – заволновался Юрий, понимая, что все это потребует немало времени. «Ну что ж, придется позвонить в лагерь, чтобы не торопились», – Егоров задумался. «Да, ты все просил у меня мастера-литейщика. Шайхулу возьмешь? Дело он знает. А вот проворовался сукин сын на юге. Видел я его на штрафной, просился к тебе в мастерские. Возьму. Тогда распоряжусь». Егоров попрощался с Юрием, и Осипьян рассказал ему о происшествии на прииске Чкалова. В лагерной бане поставили на бойлер случайного человека. По своей неопытности тот упустил воду, трубы раскалились. Спохватившись, он включил насос, котел разорвало. Убило и покалечило человек 20. Арестовали начальника лагеря и под суд, а у него 4 детей. В кабинете Осипьяна Егоров связался по телефону с председателем военного трибунала и попросил придержать судебное разбирательство до своего возвращения в Магадан. «Передай его семье, пусть не волнуется, разберемся», — сказал он Осипьяну и пошел в кабинет Агаева. «Молодец, все понимает! А не будь его, как работать, а?» — воскликнула Сипьян.